Глава 14. Малыш скоро придет в этот мир, но вначале давайте поспим, когда еще получится. Мудрость от многодетного отца. Воронеж-Петербург с 11 по 19 апреля 1736 года. Я стоял на пороге, по внешнему виду так и приличного трактира, видал и куда как хуже, стоял и ждал приглашения. Нет, конечно же, здесь не было столь значимой персоны ждать аудиенцию, у которой мне приходилось бы. И к губернатору зашел бы, не чинясь. Я ждал, когда внутри закончится боевик. Повяжут тех, кто остался живым, скроют тела тех, кому повезло меньше. Хотя это еще бабушка надвое сказала, кому именно повезло. Тому, кто остался в живых, или тому, кто уже в аду с чертями переговоры ведет. Я был настроен жестко, даже жестоко. Курьер, та скотина, которая мне сообщила о трагедии в моей семье, эта тварь была среди бандитов. Они ждали меня в трактире в единственном из трех воронежских, которые были открыты. Вот так незамысловато мне предлагалось ночевать там, где уже была готова засада. Чтобы ненароком я не удумал уйти в иное место. Но всем по грехам их воздастся. Покосившаяся от недавних боевых действий дверь заскрипела, на крыльцо вышел Иван Кашин. Выглядел мой дружище побитой собакой. Но не той, что плешивая и лишайная, которую шпыняет каждый. Нет, это был суровый волкодав, выдержавший схватку не менее чем с пятью волками, вышедший из нее победителем. «Все готово, ваше превосходительство. Можете заходить. Все обезврежены, некоторые навечно», — отрапортовал мне Кашин. «Приказываю тебе, Иван, вернуться к тренировкам. Побитой собакой выглядишь», — сказал я Кашину и нахмурился. «Мне уже доложили, что у тебя двое безвозвратных и пятеро раненых. Ты и сам. Это недостаток занятий и тренировок. Фролов тебя уже перескакал». «Давай, ты же лучшим был». Именно Кашин руководил захватом всех подозрительных лиц. И не зря они были подозрительными. Там и поведение могло показаться странным, и то, что группа между собой разговаривала на немецком языке. Излишне много оружия было у них. Постоянно кутались в темные плащи, как только встречали офицеров, которых тут было немалое число. Все же Воронеж становится частью военной логистики в этой войне, и через него идут грузы из Москвы, из других северных русских городов, и еще немало можно перечислить признаков, указывающих на то, что эти люди более чем подозрительные. Вот сыграли бы роли мужиков там, крестьян, мещан, ремесленников, или переоделись бы в мундиры офицеров, так и меньше привлекали бы внимание. Но нет, честь или еще что-то там, но мешает сделать свою работу полноценно. Ну и слава богу, в ином случае у них был бы шанс подловить и убить меня. 12 человек оказали сопротивление, причем такое в духе низкопробных вестернов про Дикий Запад. Тут и слова по типу «сдавайтесь» или «мы вынуждены», «упокоим всех» и выстрелы в говорящего, в Кашина, но промахнулись. А он с двух рук «давай палить из револьверов». Еще крики, проклятий на русском и на немецком языках. Дым, не видно низги, ломающаяся мебель. Из окна в какой-то момент показывается морда-лицо, и явно не наше. Тут же стоящий рядом со мной Подобайлов прикладывается своим кулачищем по торчку. В смысле, по торчащему из окна. Вот ей-богу, как фильм посмотрел. Жаль, конечно, что среди убитых и раненых мои же бойцы, так что шутить обои больше не хочется. «Так ты понял насчет возобновить занятия?» — настаивал я, несмотря на то, что было откровенно жалко Кашина. Впрочем, когда солдат вызывает жалость, то стоило бы задуматься, почему. Уверен, что Фролов сработал бы лучше. «Есть возобновить тренировки. Прошу простить ваше превосходительство». Кашин явно был в растерянности. Он безвозвратно потерял двоих человек. Это была та самая команда, с которой практически начинался путь его возвышения при моей персоне. Лучшие бойцы, которых могла выставить Российская империя. Лучшие. Но как и их командир почивали на лаврах осознания собственного превосходства? Как тому игроманов из будущего? «Не спи, пока ты спишь, враг качается». Вот примерно так и в жизни происходит. «Ладно, Иван, Просто всегда нужно знать, что может появиться такой враг, что и умения могут не сработать», — сказал я. «Матерых волков вы положили». Я не знал, где Астерман набирал этих бойцов, которые должны были меня убить, но по местным меркам они были суперпрофессионалами. Немногим уступали даже волкодавам Фролова. А с некоторыми из людей Фролова я бы и сам не хотел встречаться на узкой дорожке. Да и мой выбор был не в пользу того, чтобы стать лучшим диверсантом. Для этого нужно намного больше тренироваться и быть постоянно в системе подготовки. У меня другие задачи. Одна из которых — создать условия для того, чтобы в русской армии и в тайной канцелярии были бойцы, чьи навыки и умения оказались выше, чем у противника. Вошел в трактир. «Да», — многозначительно произнес я, оглядывая трактир. Легче было подбить, что здесь сохранилось, чем то, что не разломано и не разбито. А ведь заведение было не из худших. Еще не до конца выветрился запах сожженного пороха. Были и другие неприятные ароматы. Это запахи смерти, когда и кровь запекшаяся, и нередко, когда люди... Но не будем об этом думать и говорить. Война — это точно не то, как показывали в кино, как и геройски писали. «Хозяину трактира дайте 300 рублей», — бросил я за спину, будучи уверенным, что исполнитель моего приказа найдется. «Ну а теперь, Иван, показывай тех троих, которых удалось взять живыми». Прихрамывая на правую ногу, баюкая левую руку, глядя лишь одним не до конца заплывшим глазом, тяжело дыша, скорее всего из-за помятых ребер, Кашин направился вперед. А все из-за того, что в живых оставлять нужно было хоть кого-то. А так и пристрелил бы Иван из револьверов бандитов, да и дело с концом, и не пострадал бы так в рукопашной схватке. В одной из комнат трактира мордой в пол лежали трое. Одеты неброско, но я уже научился различать качество парчи и других тканей, уровень мастерства сапожника, который такие шикарные сапоги выделывает. Так что одеты они были дорого, но не броско. И подготовка была явно хорошая. По крайней мере, без лишнего веса, что в этом времени от чего-то считалось моветоном. Нужно будет вводить другую моду, на здоровые тела. «Вот этого посадите», — приказал я Кашину. Но приказ выполнил не он, побитый, но не униженный. Иван Тарасович Подобайлов поспешил, словно бы выслужиться. Странно ведет себя. Ведь целый бригадир явно вину свою чувствует за случившееся. Ну или опасается, что я начну подозревать его. Я усмехнулся. «Знакомые все лица!» Я перешел на немецкий. «Вот как судьба порою шутит. Помню, как с вами, нехороший господин, мы встретились по дороге из Петергофа в Петербург. Угрожали вы мне тогда, все силы хотели подчинить меня себе. А нынче вот так?» Я обернулся к стоящим за моей спиной бойцам. «Этих двоих в расход. Есть кусок мяса поинтереснее». «Не смейте меня куском мяса называть», — возмутился было немчик. И в его ухо прилетает неслабый удар. Немец заваливается, но Подобайлов вновь его приподнимает. «Что непонятно с последним приказом?» — грозно спросил я. Без тени сожаления, без сомнений, я отдавал самый жесткий приказ. Тут же боевые шпаги пронзили спины лежащих астермановских псов. «Да как вы...» — попробовал было возмутиться один из оставшихся в живых разбойников, покушавшихся на меня. Ему, видимо, оказалось мало оплеухи в ухо. «Как вы опустились до такой гнусности? Выманивать меня из расположения русских войск, когда идет война, может быть, самое важное для России? Как вы посмели использовать имя моей жены и моего еще нерожденного ребенка?» — говорил я. «И знаете, Генрих Мюнц?» Я сделал паузу, наслаждаясь изумлением немца. «Удивляетесь, что я знаю ваше настоящее имя?» «Глава тайной канцелярии розыскных дел должен многое знать, особенно от тех, кто является исполнителем преступной воли канцлера, и тех, кто уже пробовал переступить мне дорогу». Я сделал знак, чтобы тела убитых, справедливо, а потому скорее казненных, убрали из комнаты. Генрих Мюнц, доселе лишь тяжело дышавший сквозь стиснутые зубы, вдруг расхохотался. Смех его резкий, как скрип несмазанной оси, резанул по натянутым нервам. «Вы думаете, ваше превосходительство, что, убив двоих, вы разрубили узел?» Он приподнял голову, и в его глазах, глубоко посаженных под густыми бровями, плясали безумные огоньки. «Да, Вспомни про Гордиев узел. Никто не мог его развязать, но Александр Македонский разрубил. Порой задачу можно решать, разрубая их. И ты сейчас торгуешься, Мюнц. Ты отвечаешь. Кто дал приказ? Астерман? Это мне понятно. Но что предполагали делать дальше? Спрашивал я. Приказ. Он снова усмехнулся, на этот раз без смеха. Приказы — это для солдат, а мы... Мы следуем воле. Воле, которую не объяснишь. За моей спиной Кашин глухо кашлянул. Я не обернулся, но почувствовал, что он готов в любой момент скрутить немца, сломать, вытрясти правду. Наверное, именно от Мюнца Кашин отхватил больше всего, когда брали немецкую банду. Этот персонаж Мюнц очень интересный, и я присматривался к нему. Думал, что нужно будет кого-то из окружения Астермана завербовать, но все не досуг. Вернее, цейтнот. А к такому делу нужно подходить вдумчиво, располагая и психологическим портретом объекта, и знать всю подноготную жизнь человека, иметь представление о его скелетах в шкафу. Потому-то изучали окружение Астермана все мои люди. Но и дело это не быстрое. У меня есть кое-что именно на Мюнца. Ведь я знал, кто именно лучший среди псов Астермана, но и кто даже Андрею Ивановичу не признался в том, кто он на самом деле. А ведь убийца. И есть же у него дама сердца. По странному совпадению, это одна из девушек рыжей Марты. Подложила она под Мюнца дамочку, а та уже была беременной. Вот и... Ей-то и признался Мюнц в своих преступлениях в Саксонии. Спалил он своего обидчика из торговцев. Женщины, они прорехи в обороне мужчины. Мюнц, да и чего греха таить и я, с появлением любимых женщин в наших жизнях заимели болевые точки. «Ты говоришь о воле, Мюнц, но исполняешь волю канцлера», — уточнил я, намеренно понизив голос. «А не желаете, нехороший человек, счастья Эльзе и вашему будущему ребенку? Или они не по статусу вам? Мещанину, точно не дворянину. Вы же присвоили себе дворянство. Это преступление, но не единственное вами совершенное». «Ты!» — выкрикнул Мюнц. «Это все Марта. Она работает на тебя». Я знал, что мне подкладывают Эльзу, но... Она хочет уйти от опеки Марты. Мы уйдем. Уедем. Тишина. Даже треск догорающих свечей казался оглушительным. «Иван!» — не оборачиваясь, спросил я. «Оставь нас!» Кашин замер, явно не желая уходить, но приказ есть приказ. Скрипнув сапогами, он вышел, хлопнув дверью. Я придвинул стул, сел напротив Мюнца. «Слушай меня внимательно, Генрих. Ты думаешь, я здесь ради игры в «Кто хитрее»?» «Нет. Я здесь потому, что кто-то посмел тронуть то, что мне дорого. Мою жену, моего ребенка. И если ты думаешь, что я остановлюсь на полпути, ты ошибаешься». Он открыл глаза. В них больше не было насмешки, только холодная расчетливая оценка. «Тогда вы глупее, чем кажетесь, господин Норов. Астерман оставил закладки, он же не глупец. У него имеется, что предъявить Елизавете Петровне. И такое, что она согласится с Астерманом во всем. Так что это вы глупец». Мюнц обреченно улыбнулся, словно бы готовился прямо сейчас несломленным умереть. «Возможно, но я не глупец, который идет до конца, а это опаснее мудреца, который отступает. Но ты даже и не послушал, что я могу тебе предложить. Не услышал и то, что ты для этого должен сделать для меня», — сказал я. «А что до Астермана? То люди смертны, но это не самое страшное. Страшнее, что они бывают смертны внезапно». «Мудрые слова», — задумчиво сказал Мюнц. «Вербовать человека, который не особо ценит свою жизнь, сложно. Говорить о том, что он настолько прикипел к женщине, к Эльзе, которая носит не его ребенка, но Мюнц же думает иначе, тоже нельзя. Она важна для него, но не настолько, чтобы всем остальным жертвовать. Так что же заинтересует этого человека?» «Я выслушаю вас, господин Норов. Первое. «Ты должен сдать Астермана, как шпиона Пруссии», — начал я с условий. «Но это не совсем так. Он только лишь видит в Пруссии, в новом короле Фридрихе и в союзе с ним большие возможности для России», — возмутился Генрих Мюнц. «Да уж, нынешнее понимание разведки, шпионской деятельности настолько наивное, что диву даешься. Если не раскручивать преступления через прессу, чего и не делает никто. Если не распускать дополнительные грязные слухи и сплетни, не создавать образ бесчестного человека, так и не шпион-чиновник, который деньги берет от иностранцев за предоставлением сведений о России. Он вроде бы как друг Пруссии, и это не отменяет подданство. Еще одно мое условие. Ты отправляешься вместе со мной к Елизавете Петровне. Там сообщаешь обо всем том, что я тебе скажу. Но это будет почти что правда. То есть вы скажете, что это вы напали на меня». «Впрочем, так оно и было», — сказал я, посмотрев на своего побитого собеседника. Внутри боролось сразу множество эмоций. С одной стороны, мне просто хотелось его растерзать, порвать на кожаные лоскуты. Это же надо до такого опуститься, приплетать мою жену и моего ребенка к грязным политическим делам. С другой стороны, мне хотелось опять-таки его ликвидировать, так как я понимал, передо мной человек, который может успешно действовать против меня же. Но была и третья эмоция, постепенно берущая верх над остальными. Чувство долга и принятия ситуации, использование ее в своих целях. В русской внешней разведке нет никакой системы. Можно сказать, что этой разведки практически не существует на данный момент. Но я-то знаю, что восходит звезда Фридриха Великого. Знаю, какой большой кровью и большими экономическими потерями обернулась для России семилетняя война против Пруссии. Уверен, что тот конфликт несколько отбросил экономическое развитие русского государства. Из того, что я читал и про Фридриха, и про ту войну, могу сделать вывод. У прусского королевства была разветвленная сеть шпионов, в том числе и в России. Как можно с этим мириться? Я же не смогу бездействовать. И более того, уже сейчас собираюсь сделать некоторые шаги, чтобы Россия побеждала и в тайной войне. Что же касается Астермана, как и других исторических личностей, высших чиновников Российской империи, то в это время даже не считалось чем-то особо дурным, если подыгрывать какой-то из стран. Чиновники брали деньги за то, что лоббировали интересы той или иной европейской державы. Вице-канцлер Бестужев-Рюмин брал деньги у англичан и сообщал об этом Елизавете. Были скандалы, в том числе и связанные с Пруссией. Мать будущей Екатерины Великой выслали из Петербурга вроде бы из-за такого скандала, но на самом деле причиной скорее стало поведение матушки, будущей русской императрицы, ее любовные похождения, многочисленные долги. Но еще важнее было то, что она позволила себе сказать, будто красивее Елизаветы Петровны, бывшей тогда государыней империи. Листок в другой реальности попал в опалу тоже из-за того, что посмел в своих письмах французскому королю назвать Елизавету, потерявшей свою красоту, и уродиной, а не потому, что был откровенным французским шпионом. Екатерина Алексеевна, будущая великая, брала деньги у англичан, да и, скорее всего, оставалась агентессой Пруссии. Ведь после государственного переворота и убийства мужа она даже не попыталась вернуть все русские завоевания и русский город Кёнигсберг, который ранее ее муженек отдал прусскому королю. Но я-то знаю, как можно раскрутить общественное мнение и как именно подать ту ситуацию, что Астерман с вожделением смотрит на возрождающуюся Пруссию. И в том предатель и вор, как на Руси называли предателей и бунтовщиков. «Генрих, вы станете главным шпионом прусского короля Фридриха в России. Вы будете передавать те сведения, которые я вам дам. Вы будете создавать шпионскую сеть короля», — ошарашил я своим предложением Генриха Мюнца. «Вы сами считаете, что Россия истинно сильна только в союзе с Пруссией?» — с удивлением и надеждой в голосе спросил Генрих. «Россия имеет будущее только тогда, когда она сильна сама по себе и всегда выступает первой, главной в любом союзе. С нынешней Европой, с Фридрихом II России не по пути. Поэтому вы создадите для прусского короля разветвленную сеть шпионов, будете передавать те сведения, которые выгодны России, а потом уничтожите всю созданную вами сеть», — — сказал я, будучи готовым лично прирезать Генриха Мюнца, если сейчас последует категорический отказ. Он думал. Передо мной был умный человек, решительный, но тот, которому все же не хватало аргументов, чтобы принять правильную сторону, сильную сторону, мою сторону. И он должен понимать, что если последует отказ, то ему не жить. «Я напомню, что знаю об Эльзе и о вашем ребенке», — решил уточнить я обстоятельства положения Генриха. Он встрепенулся. Но для меня уже было очевидно, козырь в виде любимой его женщины и ожидаемого ребенка не тот, который бьет абсолютно все карты, но как некое подспорье, дополнительный повод для принятия правильного решения, и такой козырь должен сработать. Я должен сказать, что Андрей Иванович Астерман скорее подданный прусского короля, чем русского престола. И как после этого мне поверит Фридрих, что я собираюсь верой и правдой ему служить? — спросил агент Мюнц. «Об этом вы скажете только в присутствии двух человек». «Это буду я и престолоблестительница», — сказал я. «И никто больше не узнает о том разговоре». «Развяжите мне, наконец, руки. Я согласен с вашими условиями. И смею заметить, что у меня нет ненависти к России. Если бы мне пришлось откровенно противодействовать Российской империи, то делал бы это без особого удовольствия», — сказал двойной шпион. «Поверил ли я?» «Нет». «Никому верить нельзя, особенно тем, кто был готов тебя убить и кто спекулировал здоровьем и благополучием твоей семьи. Но для этого нужно будет выстроить систему сдержек и противовесов. Женить, например, Генриха на Эльзе, даровать им дворянство, так как оно у немца мнимо, он-то на самом деле прусский мещанин, а там будет служить, уже никуда не денется». На том мы закончили говорить. Дали денег хозяину трактира, и я даже пригласил его в Петербург, чтобы научить ресторанному делу. Его или кого из родственников, а после вновь в путь. Скорость передвижения, конечно же, мы сбавили. Изнурять себя, когда ясно, что с Юлей и с ребенком все должно быть в порядке, не было никакого смысла. Но все равно мы не задерживались. Останавливались только на ночь или рассчитывали так, чтобы днем быть на почтовой станции, а ночевать уже в каком-нибудь городке. Благо, что чем ближе к Москве, тем местечек было больше. Появлялись трактиры, где вполне можно было и переночевать. «Ну, рассказывай», — потребовал я, когда неожиданно в Серпухове обнаружил Фролова. Он так летел ко мне на выручку, что загубил аж 7 коней и сейчас занимался тем, что пытался купить в Серпухове более-менее достойных лошадей. «Как только узнал, что ваши люди, ваше превосходительство, прибыли сюда, что вы живы и здоровы, так и решил дождаться уже здесь», — сказал Фролов. А потом он мне еще много чего интересного рассказал, в том числе про Александра Ивановича Шувалова. Нужно признавать свои ошибки, даже не оправдывать их тем, что у меня абсолютный кадровый голод, и я не могу найти людей, в том числе еще и из-за сословности. Но, к сожалению, убивать я не могу Александра Ивановича. За это пусть скажет большое спасибо своему брату. Не найду я еще одного такого толкового, относительно современных реалий, конечно, финансиста и управляющего производствами. Тем более, что Петр Иванович собрал вокруг себя еще немалую толпу людей, которых постепенно обучает. Но ссылка? Да. Назначение, мало отличающееся от ссылки. Мне нужно налаживать дипломатические отношения с Китаем. Вот, пусть послужит. Но куда раньше? Домой, к Елизавете Петровне, а может быть, на свое рабочее место в Петропавловскую крепость? «Любимая», — сказал я, словно ураган, залетая в дом. Но в нашем доме была пустота, ну, если не считать прислуги охраны. Но они воспринимались словно мебель, атрибут нашего быта. Встрепенулись и резко стали по стойке смирно трое гвардейцев, которые дежурили на входе. С грохотом упал медный таз, в котором служанка несла, скорее всего, постиранное белье. «Где? Где моя жена?» — заорал я, что называется благим матом. «Так еще вчера отправились рожать в лечебницу господина Шульца», — растерянно, сжавшись под моим напором, ответил прапорщик. Я улыбнулся. Наверное, выглядел по-идиотски, а потом все вопросы о том, куда именно мне направиться, мигом исчезли. Теперь только в лечебницу, в больницу Ганса Шульца. Благо, что я главный спонсор этого медицинского учреждения. И спешу чуть ли не к себе домой. вышел из дома, посмотрел на небо. «Вот как ты это делаешь?» — обратился я к Господу. «Как ты выдернул меня, чтобы я был в этот момент с женой?» «Но спасибо».